Глава 47. До другого берега было километра 3, и он казался совершенно пустым, если бы не огромная 30 на 20 метров пробоина в скальной стенке, в которую один за другим влетали 120-миллиметровые снаряды. «Бум-бум-бум-бум!» прокатывалось эхо. И Джек видел желтоватые маркеры снарядов, которые выстраивались в колонну точно посередине пробоины. Потом взрывались где-то в глубине. А над скалами поднималась дымка пыли, и невидимый отсюда наводчик припадал к мониторам шпионской аппаратуры и определял активность врага на глубине в десятки метров. Иногда его отчета приходилось ждать минут 5, а вот сейчас он управился быстро. И снова. Бум-бум-бум. У артиллеристов все было схвачено. Разумеется, Джеку об этих приготовлениях и наводчике никто не рассказывал, но он и сам соображал без посторонних подсказок. Вскоре, в свою оптику, он сумел разглядеть на том берегу несколько зенитных танкеток. Они пока сидели тихо и сторожили выход. Видимо, была информация, что враг мог пойти на прорыв. Но какой тут прорыв, если между ними озеро? Снова ударили орудия, где-то зазвенела гильза, и офицер стал выговаривать солдату, что тот что-то сделал не так. «Мы здесь до обеда просидеть можем», – пожаловался на корпоративной волне Шойбле. «У меня есть шоколадка», – сообщил Хирш. «Я этим не питаюсь, я ем нормальные продукты». «И кто, интересно, поставляет им карты?» – подумал Джек. Аккуратность авиаударов в двух последних случаях производила впечатление. Причем карты должны были быть самые точные, чтобы бомба ударила в стену, не обрушая потолок и не заваливая все проходы. По фронтовым меркам это была ювелирная работа, и для нее требовался точный расчет. И карты. Самые лучшие карты, желательно из архивов самих носорогов. Джек покосился на разведчиков. Они ждали стоя, пристально вглядываясь в далекий берег и нетерпеливо перебирая ногами. Это напомнило Джеку фильм про старую охоту, когда на зверей охотились с собаками. Перед тем, как их спускали с поводка, бедные животные мучились от невозможности начать преследование немедленно. Для них было высшим счастьем, как и для орлезонцев сейчас, преследовать и уничтожать врага. И БЖ тоже, но их они за равных не считали. Джек успел это заметить. Носороги являлись более опасными, а потому более желанными врагами. Такова была психология орлезонцев. Джек поискал глазами Лефлера, но его нигде не было. Справа орлезонцы, за ними артиллерия и пара радарных станций. Слева Грей Хирша, Грей Шойбле и склон с редкими цветами, похожими на рубинии. Так здесь называли ромашки. «Внимание, десант!» объявился в эфире Лефлер, и в этот момент откуда-то от кромки воды на склон выкатилась большая десантная машина, человек на 50 пехоты. «Ну, наконец-то!» пробурчал по радио Шойбле, и тотчас на том берегу расцвели яркие огненные цветы. 4 или 5 зенитных танкеток сыпали боекомплектом с усиленными снарядами, стараясь прервать полет скоростной маневрирующей цели. Джек лишь увидел узкий профиль диска и заорал. «Бежим, Тедди, бежим!» И уже включив подачу, вспомнил, что проорал только на корпоративной волне, и пришлось на бегу продублировать открыто. «Спасайтесь!» Но все уже и так спасались. Разведчики уносились так быстро, что казалось, будто они таяли в воздухе. И в следующее мгновение подраненный зенитками диск достиг нужной дистанции и отцепил пару торпед, которые нырнули в воду и понеслись в глубине к берегу. На экране торгара мелькала трава и редкие рубинии. Слева от него грохотала порами Грей Хирша. Джек бросил взгляд в панораму задней камеры и увидел Грей Шойбле, который безостановочно бил из пушек по низколетящей тарелке. Яркие гирлянды разрывов спеленали ее корпус, но, казалось, не приносили вреда. Однако вдруг вся конструкция полыхнула пламенем, развалилась на десяток кусков, и они, разойдясь веером, начали падать. Не успел Джек осознать тот факт, что Шойбле сбил тарелку, как перед позициями артиллерии поднялись гигантские фонтаны грунта, а по земле прокатилась такая волна, что Джеку показалось, будто машина оторвалась от поверхности.